Ты смотрел, как я стрелял на скейте? Как тебе моя методика? Да, бомба вообще. Стоит ее внедрять, как думаешь? Это надо такие курсы продавать. Надо не за 2 миллиона, а за 22 миллиона. За 22. Хорошо, я пересмотрю тогда. Ладно, что у нас? Так, приветствуем всех на обратной странице ЦИПСО. И чтобы не тянуть кота за, значит, причиндалы, сразу переходим к харьковскому направлению. Да, сначала давай это самое. Сегодня дата, сегодня 10 лет независимости ДНР и ЛНР. Вот 10 лет назад был проведен референдум. На самом деле, реально все жители... Важная дата, конечно. Да, 90% жителей Донбасса тогда проголосовали за независимость от Украины. Это факт. Я тогда был в Славянске. Я помню эти очередя даже в Славянске обстреливаемом. Потому что уже тогда там боевые действия начались. То есть реально люди шли, в очередях стояли и голосовали за независимость. И это прекрасно. И как мы неоднократно уже говорили на ЦИПСе, что несмотря на то, что большой брат, да, что Россия в лице Кремля не очень сильно хотела ДНР и ЛНР, вот, и тогда они заявляли, что... Украина единая и так далее. Донбасс и все добровольцы, которые собрались в ополчении, там половина была жителей Донбасса, половина это жители других регионов Украины и России, с оружием в руках просто отстояли право и, по сути, инициативой снизу заставили верхи, да, то есть Кремль в данном случае все-таки прислушаться к этому выбору и, скажем так, ну, действовать, как будто ДНР и ЛНР все-таки существуют, да. Потому что об этом хотели откреститься все и так далее. Но мы все-таки отстояли это право. Это пример того, как инициатива на земле может повлиять на решения, принимаемые в верхах. Хоть это, скажем так, потом минские были, да, эти все заморозки и так далее. И войска ввели только через 8 лет. Но тем не менее. И знаешь, как помощь была, но она была только такая, чтобы не дать проиграть, не более того. Ну, как бы да, как бы да, ну как, ну, если справедливо, да, помощь, первая помощь зашла тогда 16 августа 2014 года, 15 или 16 через Снежное. Я присутствовал при этом, мы тогда были с нашим подразделением Снежном. И первое, когда я увидел помощь, которая к нам пришла, которая посреди города Снежное, тогда магазин Сельпо, и вот они так, целая колонна, вот они так вот там кукучно так все вывалились. Мы еще говорим, ну, ребятки, ну, сразу было понятно, что это ребята не в теме, как бы. То есть это ребята красиво одеты, лучше, чем мы, бомжи войны, да. Они, видно, что они там на технике приехали, такой красивой, там все. Но видно, что чуваки тупо не в теме, куда они попали. И мы ребятам говорим, ребята, вы бы как бы тут не тусовались так компактно, потому что сейчас что-то прилетит и все. Ну, они там что-то там поулыбались так высокомерно. Потом их передислоцировали в этот же день, буквально там через час. Их передислоцировали вообще за город. То есть они там выстроились, короче... Там Даня, у нас передача посвящена другому, не как ребята выстраивались. Нет, у нас сегодня 10 лет, братан. И вот они возле Химмаша выстроились вдоль дороги, и туда прилетел пакет ураганов. Вот. И вот эта помощь первая, которая зашла, они, к сожалению, пострадали очень сильно. Потому что, ну, они не сориентировались, опять же, они пришли и не сориентировались, что они находятся на войне, а не просто... Что ты делаешь? Ты в курсе, что ты сейчас работаешь на украинское ИПСО? Ты да, берешь, да. Подтверждаешь поражение спустя 10 лет. Не-не-не, слушай, ну, я же говорю про помощь, мало ли, может, я имею в виду гуманитарщиков или еще что-то. Вот, потом, да, потом также... Ну, опять же, эта помощь была реально, ну, небольшая, к сожалению. Это было, чтобы действительно так поддержать, как бы, да. Ну, не суть, не суть. Вот, поэтому... Ну, надо все равно сказать, что хорошо, что все-таки и помощь была, ехала, давали технику, потому что без техники и вооружения, конечно же, никто бы не продержался бы это время, да. Поэтому, конечно же, помощь была. Но мы имеем в виду, что... мы не могли наступать, развивать успех. Вот, вот этой помощи это, было да, достаточно. За это спасибо. Было только для того, чтобы держать те линии, которые были за... припасы и за артиллерийскую поддержку издалека, так сказать. То есть вот артиллерийская поддержка издалека, она, ну, блин, была хороша. Я помню эти моменты, когда мы были в окружении, и это я про Снежное, и потом опа, и как бы и появилось окно возможностей, да, после артиллерийской поддержки. И очко Авертона сжалось, а окно возможностей появилось. Да, да, да, да. Поэтому... Ну, давай, главная тема да, все равно. Друзья, значит, что я думаю по Харькову? Как я и ранее говорил, что будет у нас другое направление открыто. При этом я об этом сказал еще где-то конец ноября, начало декабря, когда 10 октября началась Авдеевская операция, вот, и вот через два месяца буквально, когда мы оценивали, что происходит на Донбассе, то есть как вот медленно вот эти какие силы, и уже в одной из ЦИПС в декабре, как бы, я тогда уже понял, что, ну, это что-то не то, как бы, то есть мне показалось, что, ну, то, что происходит на Донбассе, но в этом, как бы, для таких масштабов и такой скорости небольшое продвижение, ну, смысла нет. То есть, ну, отжимать по 100 метров в день, иногда там 5 дней, да, и вот идти, вот двигаться так на направлении запада, смысла как бы, ну, нет. И тогда уже я предположил, что будет открыто основное другое направление. Вот вчера кое-что открылось, но это, я уверен, это не оно. То есть то направление, с которых сейчас мы начинаем наступательные действия, да, при этом вот уже сообщается, несколько поселков Харьковской области уже под нашим контролем. Но, повторюсь, учитывая направление движения с нашей стороны, это тоже, я уверен, это не инсайт, это мое субъективное мнение, это тоже не направление основного удара. То есть это, опять же, то есть движением, наступательными действиями на Донбассе, да, ну, в основном это ДНР, а также на запорожском направлении, мы максимальные силы противника сковали, их уничтожаем, вытягиваем все, что у противника есть, на себя. Сейчас, то, что вчера началось в Харьковской области на Харьковском направлении, мы остатки резервов туда подтягиваем. Вот, а потом, я думаю, бахнем по тылам. Я в этом уверен, можете запомнить этот твит, как говорится, как-то так. Поэтому вот такое мое мнение по поводу происходящего. А там по местам, по локациям ты можешь что-нибудь нам подсказать, там, что там происходит? Может ссылаться на противника, на нашего? Смысла нет. Вообще на противника ссылаться не стоит, потому что там то, что происходит сейчас в сегменте противника, это какой-то... Ну, непонятная штука. Я бы сначала подумал, что, может быть, это специальное ИПСО какое-то со стороны противника, но нет. То есть у них там какой-то... Они сами не понимают, что говорить. Одни говорят, скажем так, завышают наши успехи, другие их занижают. То есть там, ну, ориентироваться по противнику не стоит. Нужно ориентироваться по нашим бойцам, которые находятся на том направлении. Вот, кроме того, было сегодня официальное заявление Минобороны, где несколько поселков перечислили. Вот, поэтому я думаю, этого достаточно. Смысл говорить, что там вот зашли Хохливка, Залупивка, Снегиривка под нашим контролем, ну какая разница? Но что? Нет, ты же знаешь, что сейчас многие теперь перепроверяются по дипстейту, понимаешь? Блин, наши осинты и перепроверяются с украинцами. Ну, ориентироваться на противника я бы не советовал. Там тоже необъективная информация, поэтому не надо. И при этом иногда там информация дается необъективная намеренно. То есть у нас иногда бывает так, что на фронте со связью проблемы. И иногда бывает так, что некоторые офицеры смотрят телеграм-каналы примерно ориентироваться в оперативной обстановке. И иногда может кто-то принять случайное решение, сказать, что Хохливка уже под нами, бойцы, поэтому нормально, сейчас мы здесь нормально пройдем, или давайте туда поедем, там начнем работать, там и FPV-дронами еще чем-то, и добрый вечер, как говорится. Поэтому лучше, ну, Нет, но я не думаю, что кто-то поедет, судя по каналам информационным, куда-то. Мне кажется, это было бы очень странно, если так бы кто-то поступил. Нет, я просто, ну, Павел, ты знаешь, я просто смотрю, почему, смотри, потому что... Извини, они... я скажу, странно то, что до сих пор наши офицеры, причем старшие офицеры, пользуются WhatsApp'ом. Вот это очень странно. Понимаешь, на передовой, в тылу, некоторые из конторы... наши, так сказать, подписчики тоже пользуются WhatsApp'ом, причем общаясь даже с агентурой, понимаешь? Вот. И вот это очень странно. Также странно, что некоторые наши большие командиры пользуются кнопочными телефонами с украинскими сим-картами, думая, что смартфоны может противник прослушивать, а кнопочные нет, несмотря на украинские сим-карты. Вот это странно. Вот это реально странно. А сориентироваться по телеграм-каналу и с бойцами пойти где-то кого-то покошмарить, противника по своей инициативе, потому что это село наше, а на самом деле оно не наше. Вот это вполне, братан, менее странно, понимаешь? Ну, я не знаю, я бы лично кошмарить никого не пошел бы из телеграм-каналов, но подтвердить там какое-то поражение или получить какую-то информацию, которая меня интересует. Я, допустим, смотрю, вот даже сделаю рекламу, да, Донбасс Реалии, пожалуйста, они периодически подключают к себе, значит, каких-то военнослужащих, такие рассказывают обстановку, причем бывает даже очень объективно. Каналы пропиарить, Deep State. Ну, конечно, да. Вот, Deep State, он не информационную нагрузку там особо не несет, они в основном показывают, ну, интересно, что они карту выкладывают, и ты можешь понять, совпадает карта наша с картой противника, да, и вот такие вот моменты, значит, есть интересные, да. Поэтому мониторить надо, не надо просто ходить потом, потому что вы увидели, да, и вам показалось, что раз противник показал, что он туда-то шел, надо все-таки опираться на разведданные наших разведывательных служб, да, на, значит, там, дивизионные разведки, начальников разведок и так далее, которые должны выполнять свои хорошо обязанности. И, собственно говоря, мы видим сейчас, опять же, если мы будем отталкиваться от информации противника, да, вот противник заявляет о том, что у нас сейчас очень хорошо работают орланы и вот, значит, вот такие большие беспилотники. То есть разведданные должны поступать к нам очень это быстро и оперативно. Сейчас работает связка, сейчас наши делают два беспилотника, в том числе Орлан-30, и наводят Краснополь на украинскую технику, там четко, вот вчера кадры я публиковал, вот, и пацаны публикуют. Ну, там сейчас еще несколько видов беспилотников делают, там Суперкам, по-моему, какой-то, потом... Суперкам, он уже достаточно давно используется. Сейчас... Ну, у нас же основной как бы был Орлан, вот потом появилась как бы коммерческая такая зала, да, с залами тоже начали вести разведку. Сейчас вот Суперкам, еще крыло появилось какое-то, и вот, значит, ну, собственно говоря, противник говорит о том, что информацию получаем быстро, оперативно, из-за того, что у наших много беспилотников, и я не знаю, что это за магия, что, значит, мы как-то научились делать так, что не все наши беспилотники замечают, да, и что, кстати, вот я говорил про канал, они вот показывали, что у них постоянно работает, значит, ПВО мобильная ОСА. Вот они говорят, что вот ОСА обнаруживает, значит, эти беспилотники и сбивает. Так что иногда очень, там есть кадры, да, вот берут интервью экипажа, они рассказывают. Очень, кстати, интересно, поучительно. И вот я считаю, что смотреть надо, но ходить не надо. Вот. А там, конечно, пускай сами принимают решение, какое считают нужным. Смотри, вот, скажем так, еще в мае 22 года, ну, там товарищ, который немножко в теме по разведданным и так далее, он показывал, как уже в Германию прибыли хаймерсы, когда о них еще не говорили, то есть для Украины. То есть это был май 22, да, на Украину они попали в июле 22. Вот, то есть они на Украину были поставлены заранее. И вот каждый «Хаймерс» на тот момент прикрывало две установки ПВО «ОСА», однако модернизировано там с натовским оборудованием новым. То есть америкосы вот «ОСУ» советскую, они очень серьезно как бы ценят, хвалят и так далее. Поэтому «ОСА» это очень крутая штука. Да. Вот, ну я, видишь, я... в ПВО не разбираюсь, и мне иногда интересно. Кстати, вот надо передать привет. Мне вот ребята из вуза, из академии ПВО прислали плакаты, там, ручки, там, всякие календарики. Там. Короче, было очень приятно, что обычно, знаешь, тебе по профилю дарят там, какие-то силовики, календари там, и такое все. Там, спецназовские календари, у меня их было тоже много. А здесь как бы мне подарили вот, значит, офицеры ПВО, как бы, и вот за что я им очень благодарен, потому что такой несвойственный для меня как бы, ну, подарок. Вот. И я не знал, и вот, значит, украинский канал, да, рассказывал про работу ОСИ, и я бы как бы сидел и, значит, с удовольствием смотрел. Вот, поэтому, ну, сегодня у нас такая тоже коротенькая цыпся, потому что обязательно сейчас посмотрите Даню, он будет вести прямой эфир где? Радио, да, Радио России, друзья, это вот. С 18.10 до 19, да. Потому что ЦИПСа выйдет раньше, и вот вы как раз можете посмотреть ЦИПСу и да. Переключиться на, значит, на радио. Все тогда, всем всего хорошего, не задерживаем Даню, все, до завтра. До завтра, друзья.